право на смерть. Боль это просто неописуемая. Вам все равно не представить. Скажу лишь, что она была невыносимой даже под анестезией. А перенес я ее только потому, что выбирать мне не приходилось. Затем она стихла, я открыл глаза и взглянул на лица стоящих рядом браминов. Их было трое. В обычных белых хирургических халатах и марлевых масках. Сами они утверждают, что носят маски, предохраняя нас от инфекции, но каждый солдат знает правду. Под масками они прячут лица. Не хотят, чтобы их опознали. Я был все еще по уши напичкан обезболивающими, поэтому в памяти мелькали лишь обрывки воспоминаний. «Долго я пробыл покойником?» – спросил я. «Часов 10», – ответил один из браминов. «Как я умер?» «Разве ты не помнишь?» – удивился самый высокий из них. «Еще нет». «Тогда слушай», – сказал высокий. «Ты со своим взводом находился в траншее 26-45-Б4. На рассвете вся ваша часть пошла в атаку, чтобы захватить следующую траншею. Номер 26-45-Б5». «А потом?» – спросил я. «Ты нарвался на несколько пулеметных пуль. Тех самых нового типа, с шоковыми головками. Теперь вспомнил? Одна попала в грудь, три в ноги. Когда тебя отыскали санитары, ты уже был мертв». «А траншею взяли?» «На этот раз нет». «Ясно». Анестезия слабела, память быстро возвращалась. Я вспомнил парней из своего взвода. Вспомнил нашу траншею. В старушке 26-45-Б4 я просидел больше года, и обжили мы ее как дом родной. Противник пытался ее захватить, и наша утренняя атака на самом деле была контратакой. Вспомнил, как пулеметные пули рвали меня на куски, и какое я при этом испытал восхитительное облегчение. И тут я вспомнил кое-что еще. Я поднялся и сел. «Эй, погодите-ка! В чем дело?» «Я думал, через 8 часов человека уже не оживить, это предел!» «С недавних пор мы стали искуснее», — ответил один из браминов. «Мы все время совершенствуемся, и теперь верхний предел 12 часов, лишь бы мозг серьезно не повредило». «Что ж, радуетесь», — буркнул я. Теперь память вернулась ко мне полностью, и я понял, что произошло. «Только со мной у вас ошибочка вышла, и немалая». «Что еще за претензии, солдат?» – осведомился один из них. «Офицерские интонации ни с чем не спутаешь». «Посмотрите на мой личный знак». Он посмотрел. И его лоб, единственное, что не закрывала маска, нахмурился. «Да, необычная ситуация», – протянул он. «Необычная», – согласился я. «Видишь ли», – пояснил он, – «в траншее было полно мертвецов. Нам сказали, что все они новобранцы, по первому разу. А приказано было оживить всех». «И что, нельзя было сперва взглянуть на личный знак?» «Мы устали, слишком много работы. Да и время поджимало. Мне действительно очень жаль, рядовой. Если бы я знал, в гробу я видал ваши извинения. Хочу видеть генерал-инспектора». «Ты в самом деле полагаешь...» «Да», — отрезал я. «Пусть я не окопный юрист, но я сыт по горло. И у меня есть право на встречу с ГИ». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Пока они шепотом совещались, я принялся разглядывать себя. Брамины здорово залатали мое тело. Но, конечно же, не так хорошо, как в первые годы войны. Заплаты на коже наложили довольно халтурно, да и внутри что-то зудело и свербило. К тому же правая рука оказалась на 2 дюйма длиннее левой. Скверно срастили сустав. Но в целом поработали они неплохо. Брамины кончили совещаться и выдали мне форму. Я оделся. С генерал-инспектором не так просто, начал один из них. Видишь ли, стоит ли говорить, что к ГИ я так и не попал? Меня отвели к старшему сержанту, этакому Верзиле Добряку, из тех, кто умеет решать все твои проблемы, просто поговорив по душам. Только я его не просил лезть мне в душу. «Да брось ты дуться, рядовой», — сказал добряк сержант. «Неужто ты в самом деле затеял склоку из-за того, что тебя оживили?» «Так оно и есть», — подтвердил я. «По военным законам даже у простого солдата есть права. Так мне во всяком случае говорили». «Конечно есть», — согласился сержант. «Я свой долг выполнил. 17 лет в армии, из них 8 на передовой. Трижды убит, трижды оживлен. И все это выбито на моем личном знаке. Но мне не дали умереть. Проклятые медики меня снова оживили, а это нечестно. Хочу остаться мертвым». «Куда как лучше оставаться живым», — возразил сержант. «Пока ты жив, остается шанс попасть в нестроевые. Сейчас, правда, приходится долго ждать, потому что на фронте людей не хватает. Но все-таки шанс есть». «Знаю. Но, по-моему, скорее стать покойником». «Знаешь, могу тебе пообещать, что месяцев через 6 «Хочу остаться мертвым», — твердо заявил я. «После третьей смерти это мое законное право». «Разумеется», — согласился добряк-сержант, улыбаясь мне товарищеской солдатской улыбкой. «Но на войне случаются и ошибки. Особенно на такой войне, как эта». Он откинулся на спинку и сцепил руки за головой. «Я еще помню, как все началось. Поначалу никто не сомневался, что все сведется к нажатию кнопок. Но и у нас, и у красных оказалось навалом противоракет. Так что пулять друг в друга атомными боеголовками скоро оказалось бессмысленно. А когда изобрели подавитель атомных взрывов, ракетам и вовсе пришел конец. Кроме пехоты воевать стал некому». «Сам знаю». «Но противники превосходили нас числом. И сейчас превосходят. Ты только вспомни, сколько миллионов солдат у русских и китайцев. Нам оставалось одно – иметь как можно больше бойцов и, по крайней мере, не терять тех, кто есть. Вот почему медики стали оживлять убитых». «Да знаю я все это. Послушайте, сержант, я тоже хочу, чтобы мы победили. Очень хочу. Я был хорошим солдатом. Но меня уже трижды убили, и беда в том, – сказал сержант, – что красные тоже оживляют своих мертвецов. И именно сейчас борьба за превосходство в живой силе на передовой достигла критической точки. Следующие 2-3 месяца все так или иначе решится. Так почему бы тебе не плюнуть на все это и не забыть об ошибке? Обещаю, что когда тебя убьют в следующий раз, то оставят в покое. Потерпи еще немного». «Я хочу видеть генерал-инспектора». «Ладно, рядовой», — буркнул добряк-сержант уже не очень приветливо. «Топай в комнату 303. Комната 303 оказалась приемной. Я стал ждать. Мне даже стало немного стыдно за тот шум, что я поднял. Все-таки моя страна воевала. Но злость пересилила. У солдата есть права, даже на войне. Эти проклятые брамины. Забавно, как к ним пристало это прозвище. Вообще-то они самые обычные медики, а не какие-нибудь индусы или брамины. Пару лет назад, когда все это еще было в новинку, в газете появилась статья. В ней рассказывалось о том, что медики научились оживлять мертвецов и снова посылать их в бой. Тогда это было сенсацией. Автор цитировал стихотворение Эмерсона. «Убил ли красный убийца, и мертв ли убитый мертвец, никто из них точно не скажет, где жизнь, а где смерти конец». Такие дела. И убив сегодня противника, ты понятия не имеешь, останется ли он мертвым или уже завтра вернется в траншею, чтобы снова стрелять в тебя. А если убивают тебя, то уже не знаешь, пришел ли тебе конец. Стихотворение Эмерсона называлось «Брама». И медиков с тех пор прозвали браминами. С Сперва оживать после смерти совсем неплохо. Пусть больно, но ведь ты жив. Но в конце концов доходишь до предела, за которым эта карусель со смертью и оживлением уже невыносима. Начинаешь гадать, сколько же смертей ты должен родной стране и как здорово отдохнуть, пробыв подольше мертвецом. Начинаешь мечтать о долгом сне, о покое. Начальству это скоро стало понятно. Когда солдат слишком часто оживляют, это плохо отражается на их боевом духе. Поэтому установили предел. 3 оживления. После 3-го раза можешь выбирать. Или дожидаться смены, или постоянная смерть. Начальство предпочитало, чтобы ты выбрал смерть, потому что 3-жды умиравший человек оказывает очень скверное влияние на моральный дух оставшихся в тылу. И большинство солдат на передовой предпочитали после 3-го оживления умереть окончательно. Но меня надули. Оживили в 4-й раз. Я такой же патриот, как и все, но это даром им не пройдет. Кончилось тем, что мне позволили увидеться с адъютантом генерал-инспектора, седым жилистым полковником, типичным педантом, какого словами не проймешь. Он уже знал, в чем дело, и не стал рассусоливать. Разговор оказался коротким. «Рядовой», — сказал он, — «мне жаль, что так получилось, но уже издан новый приказ. Красные увеличили количество оживлений, и мы не можем от них отставать. Согласно последнему приказу, число оживлений, дающее право на отставку, увеличено до 6. Но этот приказ отдан уже после моей смерти. Он имеет обратную силу. У тебя впереди еще 2 смерти. Все, рядовой, удачи тебе». Вот так. Как будто не знал, что от начальства справедливости не добьешься. Откуда им знать о наших мучениях? Их редко убивают более 1 раза, им просто не понять, что испытывает человек после 4-го. Пришлось возвращаться в траншею. Я, не торопясь, шел мимо заграждения из отравленной колючей проволоки, крепко задумавшись. Миновал какую-то фиговину, накрытую брезентом цвета хаки с нанесенной по трафарету надписью «Секретное оружие». В нашем секторе всякого секретного оружия, как собак нерезанных. Каждую неделю поступает что-то новенькое. Черт его знает. Глядишь, какой-нибудь и в самом деле выиграет войну. Но сейчас мне было на это начхать. Я размышлял над следующей строфой из того же стихотворения Эмерсона. «И даль, и забытые рядом, что солнце, что тень, не понять. Пропавшие боги вернулись, позоры и славы искать». Старина Эмерсон попал в точку. Потому что именно таким ощущаешь себя после 4-й смерти. Тебя уже ничто не волнует. Все едино, все обрыдло. Поймите меня правильно, я не циник. Я клоню лишь к тому, что, умерев 4 раза, человек просто обречен взглянуть на мир другими глазами. Добрался я, наконец, до старой доброй 2645Б4. Поздоровался с парнями. Оказалось, на рассвете пойдем в атаку. Я продолжал размышлять. Я не дезертир, но решил, что 4 смертей с меня хватит. И в завтрашней атаке нужно умереть наверняка. На этот раз ошибок не будет. Едва забрезжил рассвет, мы миновали наши проволочные заграждения и перекатывающиеся мины и сосредоточились на ничейной полосе между нашей траншеей и 2645Б5. В атаку шел весь батальон, а в боекомплекте у нас были пули нового образца. Сперва мы продвигались довольно быстро, но затем противник взялся за нас всерьез. Но мы не останавливались. Вокруг свистели пули и громыхало, как в аду, но меня даже не задело. Мне уже начало казаться, что атака станет успешной, а меня не убьют. И тут я нарвался. Разрывная пуля в грудь. Смертельная рана, тут и думать нечего. Обычно, если тебе такое врежет, падаешь, как подкошенный. Но я не упал. На этот раз я должен умереть наверняка. Поэтому я встал и заковылял вперед, опираясь на винтовку, как на костыль. Я прошел еще 15 ярдов под таким бешеным перекрестным огнем, какого и не припомню. И тут мне врезало еще раз. Точно так, как надо, без дураков. Разрывная пуля просверлила мне лоб. В последнюю долю секунды я еще успел ощутить, как вскипают мои мозги, и понял, что на этот раз промашки не будет. В случае серьезных ранений головы брамины бессильны, а моя рана очень серьезная. Потом я умер. Я очнулся и увидел браминов в белых халатах и марлевых масках. «Долго я был покойником?» — спросил я. 2 часа. И тут я вспомнил. Но ведь меня ранило в голову! Марлевые маски сморщились. Брамины улыбнулись. «Секретное оружие», — сказал один из них. Его создавали почти 3 года, и, наконец, нам и инженерам удалось создать восстановитель тканей. Важнейшее изобретение. «Вот как?» — вяло спросил я. «Наконец-то медицина в силах лечить серьезные ранения головы», — сообщил брамин. «И не только головы, любые повреждения организма. Теперь мы можем оживить кого угодно, лишь бы от человека осталось 70% тела. Достаточно поместить его в восстановитель». Теперь наши потери резко сократятся. Это может решить исход всей войны. «Приятно слышать», — пробормотал я. «Кстати», — добавил брамин, — «тебя наградили медалью за героическое поведение под огнем после получения смертельной раны». «И это приятно слышать», — кисло улыбнулся я. «Так мы взяли ту траншею?» «На этот раз взяли. Теперь копим силы для атаки на 2645Б6». Я кивнул. Вскоре мне выдали форму и отправили обратно на фронт. Сейчас там затишье, и должен признать, что быть живым довольно приятно. Однако считаю, что получил от жизни все, что хотел. А теперь мне осталась всего 1 смерть до 6. Если только снова не изменят приказ.